Когда Солженицыну был 50-летний, по-моему, юбилей, и вся страна, значит, ему слала какие-то подарки, мама ему сделала вот такую огромную коробку сладостей всяких. Он вообще был недоволен, что ему подарки шлют, ну, с его аскетизмом как-то. Но тут он не удержался, он оказался ко всем очень сластеной, и ему страшно понравились мамины изделия. И он захотел с ней познакомиться. Здравствуйте, меня зовут Катя Лам, и это цикл «Личный 20 век». В нем люди, родившиеся в первой трети прошлого века, рассказывают истории из своей жизни, а через них и историю нашей страны. В этом выпуске рассказ искусствоведа Елены Борисовны Муриной. В первых выпусках этого цикла уже выходили ее воспоминания о детстве, прошедшем в Москве на Плющихе. Родители Елены Борисовны разошлись в 30-м году, когда ей было 5 лет, и в этом выпуске она рассказывает о своей маме, Надежде Васильевне Бухариной. С начала 30-х годов Надежда Васильевна работала инженером-электриком в мастерской братьев Весниных, архитекторов и ключевых фигур советского конструктивизма. А в конце 60-х она познакомилась и подружилась с Александром Солженицыным и была одной из его невидимок. Так Солженицын называл своих тайных помощников, то есть тех, кто помогал ему хранить, перепечатывать и распространять его произведения. Интервью мы записали вместе с Филиппом Дзитко в ноябре 2014 года. Мама моя всегда стремилась помогать людям. И для этого было очень много возможностей, потому что в 30-е годы, вот особенно когда начались эти аресты бесконечные, она очень многим помогала просто. У нее была приятельница, с которой она вместе работала. Ее муж был архитектор, который приехал в Россию строить социализм. Ну, и здесь была как бы родина конструктивизма, братья Веснины. Мама работала в мастерской братьев Весниных инженером. Ну и, конечно, этого Лисогора, как только все это началось, его пристреляли. Она как раз родила ребенка. И ее не забрали, поэтому она его кормила просто. И мама очень ей помогала. А потом, когда мальчику был год, за ней тоже пришли и выслали в лагерь. А мальчику этому повезло, у него была нянька деревенская, которая его обожала. И она его просто вот в тот же день, когда эту Нину арестовали, она тут же забрала этого Марка, и она его растила, пока мать не вернулась. И мама очень помогала. Она была какой-то необыкновенной доброты, очень привлекательная, живая. Совершенно неинтеллигентная. Я, например, не помню, чтобы она читала книжки. Ей как-то было некогда, она выросла в такой семье, где этого не было. И сказать, что она была интеллигент, нельзя. Она была просто очень умная, чуткая, с большим вкусом, у нее был просто необыкновенный. Вот она, когда работала у Весниных, они ее очень любили, и они там, например, обсуждали какие-то проекты, какой лучше. Потом кто-нибудь из Весниных говорил, давайте Надю позовем, что она скажет. Ее звали, и говорили, Надя, ну, что ты думаешь, какой? Она говорила, по-моему, вот это. Правильно. Она всегда правильно называла лучший проект. А друзья у нее были все в основном инженеры, с которыми она училась или вместе работала. И они все очень любили свою работу. Они любили строить. Вот мама моя проводила электричество. Они строили города, какие-то районы новые в городах. Я всегда помню, что мама всегда сидела со своим этим циркулем, лампочки, значит, чертила с электросети и так далее. Они были энтузиасты. Но не вот этого, что там они что-то строят, никакого этого пафоса не было. Просто они любили свою работу. И когда началась вот вся эта история в 1937 году, то мама моя, конечно, сразу все поняла, в чем дело. Она ненавидела Сталина, иначе его как бандит не называла. И не верила во все эти процессы. Причем она от меня ничего не скрывала. Я все знала, как оно было на самом деле, потому что у нее был просто трезвый ум. Она говорит, я не могу поверить, что вот мой друг, который был инженером, я с ним работала, его забирают как вредителя. И там врага народа, я никогда в это не могу поверить. Это все бандит придумал вообще. Поэтому у меня было правильное отношение к этим вещам. Благодаря ей очень я благодарна, потому что многие Те, кто понимали, они от детей скрывали, они боялись, что дети будут где-то рассказывать. Но я, конечно, в школе никогда об этом ничем не говорила, я понимала. Довольно большая комната у мамы была, 20 метров. По тем временам это было шикарно просто. Так что все мамины друзья к нам, когда они собирались там на свои вечеринки, это все происходило у нас, потому что все жили не так шикарно, как мы с мамой. А вечеринки были, ну, они в складчину собирались, знаете, почти каждый под выходной это называлось. Там кто-то приносил какую-то закуску, кто-то выпивку. И танцы в основном были. Под патефон. И потом у нее был друг такой, Перельштейн. Он обожал играть на пианино. И умел. Но он жил с матерью в такой конуре, где невозможно было поставить пианино. А у нас было пианино. Поэтому, когда он к нам приходил, я помню, он прям бросался к этому пианино. И всю ночь играл. Когда прекращались танцы, он Шопена играл. А так он им играл фокстроты всякие, чарльстоны танцевали, румбу. Я всегда присутствовала на этих, поскольку меня некуда было девать, поэтому я все это наблюдала и видела. Было два романа серьезных. Она же была одинокая женщина. Один роман у нее был с таким человеком по фамилии Болдвин. Он был очень крупный строитель, один из заместителей Орджоникидзе. И когда мама с ним познакомилась, его уже выгнали из партии, и он ждал, что его заберут. Это вот такая форма пытки тоже была. Некоторых сразу не арестовывали, а сначала исключали из партии, а потом этот человек каждый день ждал, что за ним придут. И вот у них возник роман в этот год. И вот мама моя не боялась таким обреченным человеком завести роман. А он был интересный человек очень. Он был рабочим, и его послали в Америку учиться. И он там вот стал инженером таким крупным. И, конечно, это Америка тоже сыграла свою роль. Но в конце концов он исчез. И мама с его женой потом ходила вот выяснять, где, что. Там всякие добывать справки, передачи, ну все это. Быстро очень кончилось, и очень быстро расстреляли, наверное. А второй роман был тоже так, довольно оригинальный. Это уже был 1939 год. Исид Григорьевич его звали. Громов. Он был театральный режиссер, он был художественным руководителем театра в Туле. И вот в один прекрасный день всю эту труппу театра художественного в Туле забрали, всех арестовали во главе с ним, обвинив всех в шпионаже в пользу Японии. Материалом для этого послужила фотография. Они были на Дальнем Востоке в гастролях, и там снялась труппа с китайскими рабочими, которых они наняли просто рабочие для сцены. И вот эта фотография была главным обвинительным документом, что вся труппа – японские шпионы. Он мне потом показывал, у него такие вот были шрамы на руках вот здесь. Вот он говорил, что это его раскаленными гвоздями, значит, жгли, что он признал, что он шпион, но не признался. Вот такой был довольно-таки штатский человек, совершенно не героической внешности. Он был старше мамы, такой лысоватый, полноватый немножко, совершенно некрасивый, но очень обаятельный мужик. Я почти в него была влюблена. Мне уже было 15 лет. Из всех маминых кавалеров он мне страшно нравился. В общем, он год просидел в бутырке, в одиночной камере, приговоренный к расстрелу, но почему-то его не расстреляли, его выпустили. Когда Ежова убрали, как вредителя, значит, и врага народа, и как-то все вздохнули, думали, что на этом все кончится, весь этот террор. Пришел Берия, и они выпустили довольно большое количество людей, которые не признали себя виновными. Николай Ежов возглавлял НКВД с 36 по 38 год. Именно он, по воле Сталина, стал главным организатором массовых репрессий, когда были арестованы больше 1 700 000 человек, и больше 700 тысяч из них расстреляны. В 1938 году Ежов сам оказался в опале, и в НКВД его заменил Лаврентий Берия. После этого количество арестов резко сократилось, и в 1939-1940 году было освобождено, по разным оценкам, от 150 до 300 тысяч человек. И вот он, значит, у нас появился этот наш герой. Да, он, как он нас купил с мамой, он, знаешь, пришел к нам в гости, вот в начале, когда они познакомились, на следующий день раздается звонок, и открывает дверь, стоит посыльная, зима была, с двумя корзинами белой сирени. Одна ей, другая мне. Сами понимаете. С мамой еще произошла замечательная история. Мой отец в 1938 году в Баку был арестован, получил 8 лет. А работал он там в этой главной газете «Бакинский рабочий». Он был ответственным секретарем там. Его сослали в лагерь в Коми СССР. Там была огромная сеть лагерей, лесповал. И он написал маме письмо оттуда. Ну, мама, конечно, стала немедленно ему посылать посылки, деньги. Даже во время войны какие-то она ухитрялась ему посылки сделать, хотя был голод очень сильный. В 1946 году у него кончился срок. И он остался там на поселении, около лагеря, потому что ему некуда было податься. К моменту ареста у него не было ни семьи, ни жилья, ничего. Я тоже стала с ним переписываться, хотя его почти не знала. Но мы с ним про литературу переписывались, он стихи писал, я тоже любила очень поэзию. Правда, у нас вкусы с ним не совпадали, он меня очень не одобрял, что мне Хлебников нравится. Но, во всяком случае, такая какая-то переписка была. Вот. И отчаянные письма, что ему вот кончается срок, что ему просто некуда ехать. И мама туда к нему поехала, в эту ссылку. И, в общем, она его взяла в Москву к себе из жалости. Ну, конечно, в Москве он нас пожил месяц или два, потом на него донесли. Многие люди, которые отсидели свой срок, но не были реабилитированы, оставались пораженными в правах и после освобождения. В частности, они не могли селиться в Москве и других крупных городах. И как-то он сидел дома, он никуда не выходил. Раздается, значит, звонок, он открывает дверь, стоит милиционер с каким-то в штатском. Мурин дома, он говорит, его нет. Они не знали, как он выглядит. Но они ушли, он тут же ушел, больше он, конечно, у нас не жил. И вот мама с ним 10 лет маялась, пока его реабилитировали. Прятала его то там, то сям, то у каких-то друзей, то на каких-то дачах, то еще где-то. А потом ее сестра в Ярославле, она была санитарным врачом на рынке, и у нее были связи в милиции, естественно. И она ему сделала фальшивый паспорт ярославский. Без этих отметок, что он бывший заключенный. И он приехал в Москву и жил с ней в Москве уже. Ну и мама, конечно, стала с его друзьями со всеми дружить лагерными. Он очень дружил с Разгоном в лагере. Они вместе сидели в лагере и очень дружили. Лев Разгон – писатель и публицист, один из основателей правозащитного общества «Мемориал». Его дважды арестовывали, и он полтора десятка лет провел в лагерях и ссылке. И вот они собирались, значит, каждый год, а потом, когда умер Сталин, то это просто у них был ритуал. Каждое 5 марта они устраивали шикарные вечеринки по этому поводу. И она очень как-то вошла вот в этот круг уже таких людей. И познакомилась с Катей Светловой через там каких-то общих знакомых. Екатерина Светлова – теща Александра Солженицына, мать его жены Натальи Дмитриевны. Когда у Солженицына был 50-летний, по-моему, юбилей, и вся страна, значит, ему слала какие-то подарки, он тогда был в большой славе после этого Ивана Денисовича, еще он не был гонимым, мама ему сделала вот такую огромную коробку сладостей всяких, там какие-то пирожные, она очень это все ловко делала, какие-то сухарики, еще что-то. Он вообще был недоволен, что ему подарки шлют, ну, с его аскетизмом как-то. Но тут он не удержался, он оказался, как все мужчины, сластеной. И ему страшно понравились мамины изделия. И он захотел с ней познакомиться. И вот Катя, которая уже была почти тещей, потому что у Наташи уже с ним был какой-то роман, она их познакомила. И мама ему очень понравилась, он как-то проникся к ней доверием. И потом, когда вот у них пошли дети, и Наташа все время жила в Москве, потому что она была то беременная, то кормила, то еще что-то. А он жил у Ростроповича на даче один. Мама туда к нему ездила и готовила ему. Ну, они очень, конечно, сошлись на этой почве. Она рассказывала про него всякие истории интересные. Он очень внимательно следил за тем, чтобы она его не кормила питательной пищей, а что-нибудь более близкое к лагерной баланде. Поэтому она всячески изощрялась. Например, сварит ему суп, он говорит: «Надежда Васильевна, что-то очень какой-то суп густой, в лагере такого не было». Она ему стала варить хороший суп, но разбавлять его, чтобы он был больше похож на баланду. Или там же какая-нибудь протухнет какой-нибудь там кусок мяса. Он говорит: не выбрасывайте, мы его вымоем и съедим. У нас такого в лагере не было никогда, нельзя выбрасывать». Она была от него в восторге, потому что он работал как сумасшедший. С утра до ночи писал и только во время еды слушал эти вражеские голоса, а потом опять бежал писать свои сочинения. Вражескими голосами называли вещание иностранных радиостанций на русском языке на территории Советского Союза. Например, «Радио Свободы», «Голос Америки», «Немецкой волны» и других. Она, конечно, очень подружилась с Наташей, очень им помогала много. Ей было это очень как-то интересно, и она нашла какое-то себе призвание, которое ее удовлетворяло, потому что ей всегда хотелось как-то служить людям. Вот она эти романы, это же не любовь даже была, а просто она жалела этих мужиков. А тут такая почва для служения большому делу. Она даже одно время распределяла этот фонд солженицынский. Ну, недолго, правда. Я была за нее счастлива. Она говорит: «Лёлька, я тебя бросила, я тебе не помогаю. Мам, не надо, мы прекрасно обходимся. Я рада, что ты живешь какой-то интересной для тебя и удовлетворяющей тебя жизнью». Ну, вот даже когда его арестовали, она там была у них. Вот когда за ней пришли, она как раз у них там была. Все это видела, потом пришла к нам вся в слезах, все это нам рассказала. Но она подружилась с Сахаровым, он тоже сластеный был, она тоже его снабжала сухариками своими. Посылала потом ему в Горький их. Потом сдружилась со всеми диссидентами, которые ее любили как подругу Солженицына. Кормила их, принимала, помогала. И тут она стала как сумасшедшая читать. Вот уж она читала все, весь сам издат, не отрываясь по ночам, иногда даже сидела, читала. Надежда Васильевна помогала семье Солженицыных до 1974 года, когда их выслали из Советского Союза. После этого она стала принимать активное участие и в жизни других известных диссидентов – Александра Гинзбурга, Вадима Борисова, Бориса Михайлова и не только. Кроме меня, над этим выпуском работали звукорежиссеры Наталья и Антон Зачесовы, редактор Ирина Калитеевская, фактчекер Вера Едемская, выпускающий редактор Дмитрий Перевозчиков и композитор Виктор Давыдов.